Патентная защита. Патентная защита имеет огромное значение, но только при том условии, что у вас на руках имеется настоящее изобретение со всей его потенциальной широтой и масштабностью. Запатентовать можно даже некоторые хирургические операции. Как вариант, можно окружить свой товар многочисленными запатентованными штуковинами и тем самым держать конкурентов под контролем. Возьмем «Войны подгузников» за рынок объемом в 4 миллиарда долларов, участники которого владеют не менее чем 1000 патентов и выплачивают гонорары примерно стольким же юристам, охраняющим все, начиная от застежек и заканчивая количеством эластичной ткани вокруг ног. Верите или нет, подгузники – самая патентно защищенная в США категория товаров. Два крупнейших ее игрока – корпорации Procter & Gamble и Kimberly-Clark даже договорились о прекращении судебных разбирательств и обмениваются лицензиями на спорные патенты, коих у них немало. Вместе они контролируют 3/4 рынка детских подгузников. В принципе, корпорации могут разорить мелких конкурентов, навязав им непосильные платежи за пользование своими наворотами, без которых подгузники будут течь, как решето. Ну что, господа везунчики, вы все еще хотите встрять в битву за детские попки со своими новыми товарами? Если да, то берегитесь, ибо на ваши головы обрушатся все патенты и адвокаты сильных мира сего. Впрочем, имеются и хорошие новости. Данный случай хищнической адвокатуры и неуемного использования патентного права скорее исключение, нежели правило. Производители дешевых марок потребительских товаров, пишет Wall Street Journal, пытаются вплотную подобраться к патентам, скопировать чужие идеи так, чтобы правообладатель не мог подать на них в суд. Так появляются на свет похожие по виду, вкусу и функциям модификации товаров. По словам одного британского профессора маркетинга, последние несколько напряженных лет привили всем нам ощущение потребности в инновациях ради достижения конкурентного преимущества. Но когда мы становимся лидерами, мы обнаруживаем, что преимущество наше носит временный характер. Почему? Потому что конкуренты, обладая сопоставимыми ресурсами, испытывают на себе аналогичное давление. И что же они делают? При помощи современных компьютерных технологий конкуренты разбирают вашу идею по винтикам, а потом восстанавливают ее, но уже по-своему.